Глава пятая. Лиха беда начала. На полу чужой избы, укрытые большим тяжелым тулупом, почти до утра не могли заснуть мужики. В избе стояла мертвая тишина, только изредка слышалось дыхание да тихий шорох, когда кто-нибудь поворачивался на другой бок. Мужики не спали, но и не разговаривали. Было о чем молча подумать. Перед глазами Фомки сперва все мелькали лица. То Зарымов, то Глаша в белом ситцевом платочке, то торопливый буфетчик, то долговязый Филька в оборванной шапке с длинными ушами. Потом вдруг появился Ипатов с серьезным лицом в папахе. Появился, пропал, а потом уже не лица, а мысли закрутились, цепляясь одна за другую. Тут и горластая была, и мать, и трактир, и война, все вперемешку. Ни одну из этих мыслей Фомка додумать до конца не мог, да и не больно представлял, что такое война, что такое советская власть. Думал только, что, наверное, лучше будет, если красные победят, потому что они против Зарымова и против приказчика, они за простой народ. Тимоха тоже думал, стараясь понять, что же произошло в трактире и о чем потом говорили до полуночи. «Верно, верно Ипатов говорил», — думал он. «Мелкота в карман тебе пятернёй лезет, а покрупнее которые, те ведрами, бочками кровь народную пьют. Сам бы пошел воевать с богачами. Да стар, видно, стал, не возьмут уж поди». О том же думал и проф. «Пойти в отряд? Ипатов-то, видать, мужик честный, за правду борется. Матрёшу с Глашкой вот жалко, как им одним-то будет. Надолго война-то, а то и совсем, гляди, не вернешься». Только под утро заснули мужики, а тут и просыпаться пора. Ипатов был уже на ногах. Он наскоро протопил печь, поставил на стол жестяной чайник с кипятком. «Как спалось, мужики?» — спросил он. «Не замерзли?» «Нет, не замерзли, Афанасий Дементьевич», — за всех ответил проф. «Ну, то-то. А то ведь я тут бобылем живу». Как бы оправдываясь, сказал Ипатов. «Сам и печку топлю, сам и чай кипячу. И в доме пусто». «А что так?» — спросил проф. «Или хозяйки нету?» «Давайте за стол, мужики», — сказал Ипатов, не ответив на вопрос. «Чайку попьем по-холостяцки, вернее, кипяточку. Чаю-то тоже нет». Проф подумал, что Ипатов нарочно отвел разговор в другую сторону. Мужики сели за стол. Ипатов налил всем кипятку, положил перед каждым по кусочку сахара. Тимоха достал из котомки хлеб, нарезал на всех. «Что так?» — спрашиваешь. Отхлебнув кипяточку, сказал Ипатов. «Приходится вот так. Жену с сынишкой к родне отвез. Тут, сами видите, в богатейском-то, до советской-то власти еще не близко. Тут пока Зарымова власть. А меня все знают, что я большевик, красный командир. Убить могут и жену, и сына. Вот уж добьем Беляков, тогда я и семью привезу». Он откусил кусочек сахара, подул на кипяток и снова отхлебнул. «Да вы пейте, пейте, мужики, кипятку хватит». «А долго еще война-то будет?» — спросил Фомка. «А это уж от нас самих зависит», — улыбнувшись, сказал Ипатов. «Это как воевать будем. За нас-то никто ведь их бить не пойдет. А как побьем, так и войне конец. Вот так-то». «А ты, Фома Тимофеевич, не хочешь с нами Беляков бить? Это повеселее, чем белку-то твою стрелять. Да и понужнее». Фомка глянул на отца, но промолчал. Тимоха не вмешивался в разговор, слушал, о чем говорят другие. Он с аппетитом пил кипяток, откусывал сахар крошечными кусочками и жевал хлеб. «А ты, Афанасий Дементьевич, всех в отряд-то свой берешь?» — спросил проф. «Всех не всех, а вас взял бы. Если, конечно, сами запишетесь». «И оружие даете?» — спросил, не утерпев, Фома. «А как же, без оружия-то не воюют», — сказал Ипатов и встал из-за стола. Он надел куртку, перетянул ее портупеей с ремнем и с наганом, надел папаху и сказал на прощание. «А вы, мужики, чаевничайте. Вам особо-то спешить некуда, а у меня дело срочное. Я скоро, увидимся еще». Он открыл дверь и с порога добавил. «Запирать незачем, у меня взять нечего». «Вон какие дела творятся, а мы живем и не знаем ничего», сказал проф, когда за Ипатом закрылась дверь. «Умный мужик-то, видать, головастый», — задумчиво проговорил Тимоха. После ухода Ипатова разговор между мужиками пошел смелее. «А ты, Фомка, пошел бы в отряд, если бы взяли?» — спросил проф. Фомка сперва замялся, не решаясь ответить, и спросил в свою очередь. «А ты сам-то пошел бы?» «Я бы пошел», — сказал проф. «Больно злой я на купцов, да на Авдея нашего. Победят красные, другая жизнь пойдет. А не победят, тогда до смерти нам без штанов ходить, да и жить впроголодь. И детям, и внукам нашим тоже останется. Нет, я бы пошел». «Я бы пошел в отряд, кабы помоложе был», — поддержал Тимоха. «У меня тоже зла на них накопилось». «А меня, тятя, отпустишь?» — спросил Фомка. «Добровольно идти-то нужно». Тимоха не ответил, будто не слышал. «Может, и к нам в тайгу война доберется», — подумал он. «Тогда совсем плохо будет. Нужно, видно, красным помогать». «Ты чего же молчишь-то, Тимофей Федотыч?» — спросил проф. «А что говорить-то? Сами не маленькие, думайте. Я-то уж стар, не возьмут меня. А вы думайте. А пока думать будете, надо в лавку сходить». Все трое они поднялись по ярмарочной улице на взгорье к купеческим домам. По одной стороне улицы, против зарымовских домов, стояли рядком маленькие домики, лавки, с широкими дверями и маленькими окнами, забранными прочными решетками. В одной лавке мужики купили порох, дробь, капсюли, в другой — белой муки, кренделей, пряников, конфет и сахару. В третьей лавке Тимоха взял для Фисы кусок ситца с цветочками. Проф долго вертел в руках цветастый коричневый платок. «Покупай, не скупись!» — подзадоривал Фомка. «Пусть Глаша по праздникам носит». «Да вот, думаю», — с досадой ответил проф. «Да денег не хватает». «А у тебя, тятя, остались деньги?» — спросил Фомка. «Ну, есть малость. Зачем тебе?» «Добавь прову. Пускай Глаша платок купит». «И то», — сказал Тимоха и передал прову остаток денег. Когда вернулись к Ипатову, тот был уже дома. Он сидел за столиком и писал какие-то длинные списки. Увидев вошедших мужиков, отодвинул бумагу в сторону, положил на нее карандаш. «Уже управились?» «А нам долго нечего делать», — сказал проф. «На наши барыши всего-то и товару». Он показал рукой на свои мешки. «Тянись до весны, а там опять к Авдею в ноги. С голоду-то умирать, кому охота?» «Зачем в ноги?» — строго сказал Ипатов. «Драться с ними надо, с богачами. По добру у них ничего не возьмешь. С ними оружием говорить нужно». И чуть помягче прибавил. «А я вот срочный приказ получил. Немедленно собирать отряд и идти на сближение с частями Красной армии. Напирают беляки с востока. Лезут на Пермь. Завтра утром выхожу из Богатейского. По пути в деревнях буду пополнять отряд. Пойдут мужички, пойдут. Теперь все поняли, что к чему. Сами просятся. Лиха беда начала, говорят. Ну а вы как?» Фомка с провом переглянулись. «Пиши, Афанасий Дементьевич, и меня в свой отряд», — внезапно сказал проф. Ипатов не спешил с ответом и карандаш в руку не брал. Он только глянул на прова пытливо, точно хотел убедиться, твердо ли тот решил. «Пиши, пиши», — повторил проф. «Ты хорошо подумал?» — спросил Ипатов. «А чего тут долго думать?» — сказал твердо проф. «Весь народ поднялся, а я у себя в Пекановой буду прятаться». «Верно говоришь», — согласился Ипатов и взял карандаш в руки. «А как писать-то тебя?» «Так и пиши. Проф Грунич, и все тут». «А ты, Фома Тимофеевич?» Фомка молчал, уставившись под ноги. «Смотри сам, Фома», — сдержанно проговорил Тимоха. «Не маленький ты уже. Перечить не стану. А я-то уж, видно, стар для такого дела». «Ну, тогда и меня пишите, Афанасий Дементьевич», — сказал Фомка. «Вместе с провом пишите. Вместе-то веселее». Фомка принес воды из колодца, напоил Бойкова. Тимоха сложил в сани котомки с покупками, набросал на них сено, связал веревкой. Провожать Тимоху вышли все трое. «Счастливо тебе добраться», — сказал на прощание Ипатов. «Ты как приедешь, Тимофей Федотыч, ты с мужиками-то поговори, расскажи им, что к чему». Проф наказывал. «Матрёне, Тимофей Федотыч, расскажи, что знаешь. Пусть ждет меня. Да пусть пуда два оставит к весне семян. Сам не вернусь, если... пускай посеет возле бани. Глашке скажи, что подарок ей вместе с Фомкой покупали. Овечку одну пусть зарежут, до весны хватит им мяса. Фомке очень хотелось и от себя передать привет Глаше, но он не решился, не сказал ни слова. Тимоха крепко по-отцовски обнял сына, прижал его к себе, посмотрел в глаза. «Береги себя», — сказал он, — «но, однако, и спину врагу не показывай. Нас с матерью помни, да домой приходи поскорее, вот тебе мой наказ». «Маме скажи, чтобы не тужила», — сказал Фомка, сдерживая слезы. Домой Тимоха ехал невесело, одиноко было ему и вроде обидно. Нахмурив брови, он стоял на охапке сена на коленях, смотрел на дорогу, на лес. Казалось, что и лес грустит вместе с ним, и Бойкий вроде печалится. Сюда тяжелее было, а от Пекановой почти всю дорогу бежал рысцой, а сейчас еле ноги переставляет, все ждет, когда хозяин подгонит. Но Тимоха не подгонял коня. Спешить некуда, до ночи и так доедут, там переночуют у Прова в избе, а с рассветом и дальше. Многое передумал Тимоха по дороге из Богатейского до Пекановой. О сыне думал. Вспоминал, как с Фомкой вместе лесовали, сколько студеных ночей провели у таежных костров. Думал и о Зарымове. В Налимашоре все говорили, что добрый это купец. А он, вон он какой добрый. Что Пестерин, что Зарымов, одна воровская шайка. Сколько трудов в каждую шкурку вложено. А они, зная одно, по дешевке пойдет. И жаловаться некому. Думал и об Ипатове. Командир, большевик. За нашего брата, за мужика бедного воюет. Ну да не скоро еще войне-то конец. Богачи с богатством не хотят расставаться. Фомка с Провом тоже теперь на войну пойдут. Ну и пусть. За хорошую жизнь воюют, за правду. Я и сам бы пошел. Да староват в солдаты-то. А Фомка, вернется ли, увижу ли сына? Короток зимний день в тех краях. Не успеет холодное солнце высунуться из-за леса, да поблистать на снегу. Смотришь, опять уже за лес валится. Вечереет быстро, не то что летом. Тимоха подъехал к Пекановой, когда уже стемнело. Остановил лошадь у крыльца, и тут же выскочила из избы Глаша. — Ой, а где же тятя? — с тревогой спросила. — А мы вас еще вчера ждали. Тимоха распряг Бойкова. Развязывал котомки, копошился у саней, будто ничего не слышал. Глаша торопливо сбежала с крыльца, принялась помогать. Сняла хомут с Бойкова, привязала коня к саням. Но спрашивать про отца и про Фомку больше не стала, постыдилась. Тимоха одной рукой бросил котомку на плечо, внес в избу, поставил у порога. Навстречу выбежала Матрена, всплеснула руками. «Что же это вы так долго-то? Мы уж заждались!» Думали, не худое или чего. Аль нет, заявились. А зябли чай, стужа-то какая. А Проф-то с Фомкой чего не заходят? Да я вам печку сейчас затоплю железную. Она занялась печкой, а Тимоха нарочно медленно стал раздеваться, не зная, с чего начать разговор. Глаша тоже молчала, с тревогой глядя на Тимоху и ожидая, когда он наконец заговорит. «Ну, так чего же они не заходят?» снова спросила Матрена, накинула на голову платок и заспешила к двери. «Матрена!» — остановила ее Тимоха. «Ты не бегай. Садись, послушай, чего скажу». Матрена поняла, что ничего веселого ждать не приходится. Она села на лавку, руками ухватилась за край. Глаша бросилась к матери, обняла ее за плечи, медленно опустилась на лавку. Пока Тимоха рассказывала обо всем, что произошло в Богатейском, Матрена слушала, всхлипывая, вытирала слезы рукавами, иногда приговаривала в полголоса. «Горе-то! Вот горе-то какое! И так беднее нашего нет никого! Видно, верно говорят, где тонко, там и рвется!» Глаша утешала мать как могла, ласково уговаривала. «Не убивайся, мама, не плачь, небось тятя скоро вернется!» Тимоха не знал, как успокоить Матрену. Он потирал ладонями колени, неопределенно повторял. «Сказывают, недолго воевать-то будут. Разобьют Белую гвардию, прогонят, тогда и вернутся. Да и как не прогнать? Весь народ поднялся». «Дай бы Бог, чтобы так!» — плачущим голосом соглашалась Матрена. «Дай бы Бог!» Не терпел Тимоха женских слез. В другой раз и прикрикнул бы на баб. Ну да тут разве прикрикнешь, раз дело такое.